Глава 14. Яблочный спас. Происходило то, что я видел уже не раз. Света сосредоточила свою энергию на кончике пальца и чертила им как ручкой символ какого-то бога. Но вот сидящая на кровати связанная маньячка не видела ничего подобного раньше. А учитывая общую обстановку и те слова, что были произнесены ранее... В общем, она закричала еще до того, как символ был закончен, а затем подскочила с кровати и попыталась толкнуть Свету плечом, чтобы сбить ей концентрацию. Та оттолкнула ее ногой назад и процедила, продолжая чертить символ. «Уйми ее!» При этом девчонка ни секунды не сомневалась, что я смогу это сделать, как и до этого с Дамиром. И откуда такая уверенность? Насмотрелась на защитников своей родни, но их-то, наверное, если и не учили, то хотя бы подсказывали, как и что делать. Да если бы и не ночная тренировка с Лином, то с Дамиром бы точно ничего не вышло. Но делать что-то надо. Вон маньячка уже поднимается с кровати, куда упала от толчка. Хотя со стороны, наверное, все выглядело совсем иначе. И маньячкой здесь скорее Свету бы назвали. Взгляд напряжен, губы поджаты, со лба пот стекает. Дальше я рассматривать свою напарницу не стал, а постарался наполнить правую руку энергией, и когда на ней проявилось свечение накопителя, отвесил связанной девушке пощечину. Снова из нее вылетело облачко голубого тумана, а взгляд из злого и испуганного изменился на просто испуганный, постепенно переходящий в паникующий. «Кто вы? Что хотите со мной сделать?» — впервые подала она голос. «Опять эта смена поведения». Неужели негатив настолько меняет реакцию на внешние факторы? Но если очистить его, то, может, можно вернуть эту девушку к нормальной жизни? Или именно это Света и собирается сделать? Нет, вряд ли. Вот и символ, который девчонка закончила, совсем не похож на тот, который проводит развоплощение. Оно же нейтрализация противоположной стихии. Сейчас я видел перед собой снежинку. Состояла она из креста, из центра боковых линий, которого выходит по короткому отростку. Если бы эти отростки выходили не из центра линии, а из их концов, походило бы на свастику. Когда символ был завершен, Света направила в него свою энергию. А вот дальше было то, чего я еще не видел и мог только догадываться о теоретической возможности подобного, слушая обрывки тех знаний, о которых упоминала девчонка. В символ по центру входил светлый поток положительной энергии, а по мере ее растекания к краям она становилась все темнее, и из отростков выходили уже мерзкие струйки негатива. Но и это оказалось не последним, чего добивалась Света. Далее эти струйки вновь собирались в единый поток прямо напротив центра незнакомого символа в паре сантиметров от него, и девчонка начала чертить этой струей новый символ, как понимаю, принадлежащий темному богу. Почему же она сразу не использовала свою энергию, или тот работает только от негатива? Скорее всего, надо будет потом подробнее выяснить этот момент. Второй символ, начертанный мерзостью, тоже был мне незнаком. Пока длилось все действие, маньячка забилась как можно дальше от нас в угол камеры и тихонько поскуливала. Света обратила на нее внимание лишь когда закончила с рисованием. После этого, облегченно выдохнув, она повернулась к девушке, чье имя я так до сих пор и не узнал. «Вставай и садись на кровать. Если не будешь сопротивляться, будет легче. Жива останешься». «Что вы хотите со мной сделать?» Голос маньячки дрожал, и выбираться из угла она не торопилась. «Просто сотру часть памяти о том символе, которым ты убила парня. Он умер?» Перебила девушка, и в ее голосе была дикая смесь из страха, надежды и сожаления. «Да», — процедила Света. «Короче, ты забудешь о нас и символе, но если будешь пытаться сопротивляться, то я сотру гораздо больше, и чем сильнее твое сопротивление, тем больше я сотру твоей памяти. В итоге ты можешь стать овощем. Хочешь?» «Нет». «Вот теперь ее проняло». «Тогда садись на кровать и постарайся четко вспомнить все, что тебя связывает с символом, которым ты убила парня и нами. Чем четче вспомнишь, тем мне проще будет это убрать, не задев других воспоминаний. Но учти, я сейчас точно чувствую твои знания о символе, просто не знаю, где конкретно в твоей голове они расположены. Попробуешь утаить, мне придется лезть к ним вглубь. А знак, — кивнула она на второй темный символ, — как ластик, стирает все на своем пути. Учила?» «Да», — сглотнула девушка и с трудом из-за связанных за спиной рук, но все же поднялась. «А теперь терпи», — приказала Света, когда та уселась на кровать, и темный символ коснулся лба маньячки. «А-а-а!» Дикий крик, переходящий в визг, сорвался с ее губ, стоило знаку коснуться девушки. Света сморщилась, но продолжила держать символ. По коридору забухали тяжелые ботинки, и вскоре в карцер ворвался незнакомый полицейский, лапающий кобуру, в попытках достать табельный пистолет. Да как ворвался, так и застыл, уставившись на два светящихся противоположными энергиями символа. «Что вы тут делаете?» — выдавил он из себя. И как ответ на его вопрос снова дико закричала связанная маньячка. Вот тут он медлить не стал и, наконец, вытащил ствол, направил его на Свету. «Немедленно бросьте, опустите руки и отойдите от задержанной!» Похоже, Дамир так спешил в туалет, что ничего не сказал своим сослуживцам. И еще хуже, что это конкретно молодой парень с петличками сержанта ни хрена не в теме. Но вот направлять пушку на мою напарницу подопечную ему не стоило. Я быстро зашел к нему в бок и, направив энергию в руку, ударил по направленному на Свету пистолету снизу вверх, чтобы, если палец парня, лежащий на курке, соскользнет, выстрел ушел в потолок. Правильно сделал! Не ожидал тот такой подляны и машинально нажал на спуск. Бах! В темном помещении с бетонными стенами выстрел прозвучал особенно громко, заглушив даже болезненный ор маньячки. Были бы у меня уши оглох, вон Света даже сбилась и чуть не потеряла контроль над символами. Но все же собралась и продолжила свое дело, а я решил направить ретивого служащего туда же, куда недавно сбежал Дамир. Бульп! Выдал живот сержанта, дав мне понять, что все снова получилось как надо. Взгляд парня заметался со своего живота на Свету, затем на связанную девушку и на пистолет в собственной руке. И не выдержав, он все же сбежал, на ходу зовя на помощь. И как это разруливать будем? А все это из-за Дамира и той секретности, что развели медиумы вокруг своего существования. Их, конечно, понять можно, но нельзя было организовывать взаимодействие между ними и официальными структурами власти более толково. Когда в карцер прибежало сразу трое новых служащих полиции, Света наконец закончила и развеяла символы. Связанная девушка без сознания упала на кровать. Ее бледное лицо медленно наливалось красками. «Поднимите руки!» — навел на Свету оружие прапорщик, что был старшим среди прибежавших. Та медленно от усталости подняла их вверх. «Повернитесь спиной и положите руки на стену». Пока Света так делала, из коридора раздался знакомый окрик, заставивший полицейских повернуться к нему. А там и сам Дамир подоспел. «Жива?» Заглянув в карцер, уставился он на связанную. «Да», — ответила ему Света. «Хорошо». И уже обращаясь к прапорщику. «Эта девушка со мной. Гипнотизер. Проводила сеанс, чтобы узнать мотивы задержанной и, возможные другие жертвы. Не успел вас предупредить, а тут он ткнул недовольный взгляд на Свету. Возможных побочных эффектах». «Да тут кричали, будто резали кого-то», — возмутился один из рядовых, стоящий за плечом прапорщика. «Ты видишь порезы?» — резко осадил его Дамир. «Вот и я нет». «Удалось что узнать? Это уже Свете для поддержания легенды». «Человеческих жертв больше не было, только животных пытала. Тренировалась». Отодвинувшись от стены и опустив руки, устало ответила Света. «Хорошо, тогда закончим на сегодня». Тут он повернулся к полицейским. «Благодарю за быстрое реагирование, дальше я сам разберусь». Учитывая офицерское звание у Дамира, пусть полиция это и не армия, но все-таки субординацию знают, никто возражать не стал. Когда мы вышли на улицу, он повернулся к Свете и процедил. «Еще один такой выкрутас, и я не то что прикрывать вас не буду. Сам дело открою. Что ты с ней сотворила?» «Стерла память о нас, и не нужно угрожать, если понадобится». Тут она выразительно посмотрела на лоб Дамира. Намек был более чем прозрачный, и тот отшатнулся в испуге. А затем его рука машинально коснулась живота. «Ага, вспомнила о ее приказе и том, как я его выполнил». Девчонка гордо вздернула нос и уселась в джип. «Не слишком ли ты с ним?» — спросил я. «Злость затаит, проблемы будут». «Его задача, как работника спецотдела, помогать нам, а не ставить палки в колеса. Когда он не захотел уходить, он нарушил свои обязанности. Поверь, если дойдет до его руководства, ничего хорошего его не ждет». «Вот как. А насколько власти в курсе о нашем существовании?» «На уровне среднего звена. Если посвящать высшее руководство, то и большого смысла таиться нет. Большие дяди используют абсолютно всех в личных целях, в силу своего ума и амбиций. Таких держать под контролем сложно, а мелочь не сможет нас прикрыть нормально. Вот и помогают нам всякие помощники или советники при губернаторах и президентах, в зависимости от того, в каком городе живет бог. А нас кто прикрывает? Заместитель губернатора по работе с населением. Тебе не нравилось это поручение из-за применения темной силы? Перевел я тему, потому что ты доставляла ей мучения. Не только, посмурнела Света. Этот символ, он не просто память стирает, он разрушает саму душу. Либо того, на кого воздействует, либо медиума, если он пожелает взять плату на себя. Плату? За применение символа. Все, давай не будем об этом, попросила девчонка. Дальше мы ехали молча. В этот день больше ничего особого не произошло. С маньячкой не повезло только нам. Другим членам рода тоже попались те, кто применял символ Чернобога, но не так кроваво. Хотя и не так безопасно, как с мужичком получилось. Жертвы там были, но случайные. Как у Антона со мной вышло. Хотели одно, получили иное. Там никому память стирать не стали, и теперь я понимаю, почему. Одно дело разрушить душу того, кто встал на темный путь и несет осознанный вред. И совсем другое – случайным людям, которые, по сути, сами стали жертвами обстоятельств. Ночью тренировка с Лином повторилась. На этот раз я попросил его подучить меня воздействием на материальный мир без активированного предмета привязки. Тот согласился только тогда, когда я показал ему свои успехи по напитыванию руки энергией и рассказал случай с Дамиром. А утром мы узнали о нападении на винный завод, основанный еще прадедом Пересвета и значительно расширенный самим дедом во время его поездок за границу. Узнали мы об этом во время завтрака. На номер Идальго Жозе позвонили. Тот невозмутимо отложил вилку в сторону и взглянул на высветившийся номер. После чего также невозмутимо передал телефон деду, а сам, как ни в чем не бывало, продолжил трапезу. Иначе и не скажешь. «Что там?» Тут же подергала его за рукав Даша. Жозе отвечать не стал, отчего напор девчонки лишь усилился, а у меня возник вопрос. Почему это у деда нет своего мобильника? Или есть? Пока ни разу не видел. Алло, да, я. Как это случилось? Ясно, Жозе скоро будет. Отдав мобильник мужчине, дед пояснил нам свой разговор. На заводе пожар. По камерам видно, что кто-то проникнул к бочкам с продуктом и поджег их. Хрен с теми, которые только готовятся. Но они ведь по складу ударили. А там есть бутылки с 5-летней выдержкой. Хвала предкам, что не старый склад подожгли. «И кто напал?» — спросила Даша, так и не добившись от своего медиума никакой реакции. «Вот ты с этим лентяем и поедешь разбираться. Доброславу с собой еще прихватите. Мутное там дело. Думаю, Ритка там понадобится». «А как же Спас?» — спросила Мирослава. «Мне его одной проводить?» «Света тебе поможет. Все равно и учиться этому надо». Женщина кивнула и улыбнулась дочке. «Что за Спас?» Тут же шепотом спросил я у Светы, так как остальные, похоже, были в курсе. Даже неугомонная Даша ничего уточнять не стала. «Яблочный Спас. Праздник урожая. А за одно время, когда Дождьбог собирает энергию со своих последователей, ну и одаривает потом их. Чем-то это напоминает твою активацию и последующую деактивацию. Сначала я тебе энергию, а потом ты мне». «Я ее увеличиваю, когда очистку провожу». «Предок делает то же самое», — заверила меня Света. «И где проходить это будет?» «На центральной площади». Огорошила она меня. «Что, ни разу не был на этом празднике?» «Нет». «А должен был?» «Да нет. Просто это массовое празднование. Один из самых известных праздников нашей страны. Да и не только». «И что там будет?» «Обычные гулянья, песни, пляски. Мама организатор. Я, видимо, буду ведущей». «А никто другой провести тогда не может?» «Это же не просто праздник», — покачала головой Света. «Песни, пляски — лишь внешняя атрибутика, чтобы люди стали вырабатывать положительные эмоции. А когда они достигнут пика, тогда-то и начнется ритуал. Обычные люди его не видят, но ты теперь сможешь увидеть его истинную часть». Стою на краю сцены, впервые наблюдая за работой известной певицы с такого расстояния. Праздник начался в 4 часа и шел уже 3 час. За это время и толпа собралась большая, и люди успели изрядно завестись. Но если раньше я не увидел бы ничего необычного, то сейчас даже без активации наблюдал формирование облака из положительной энергии, что уже само по себе стало нейтрализовывать негатив. И выражалось это довольно четко. Вот только один пример. Полчаса назад я заметил молодого парня, что пришел сюда без какой-либо цели, просто бродя по улицам. Лицо его было злым, глаза зыркали по сторонам, ища на ком бы выместить свой негатив. И тут к нему подошла девчонка с шариком и просто подарила его. Обычный шарик, голубенький, с сердечком на одной стороне. Больше она ничего не делала. Улыбнулась, поздравила с праздником и пошла дальше. Но в энергетическом плане малышка была буквально окутана позитивом, и он ошпарил негатив парня, существенно его понизив. Лицо молодого человека разгладилось. Он посмотрел на ненужный, в общем-то, ему шарик, и, увидев недалеко мальчика, который просил у мамы купить ему шар, подошел и вручил подарок девочке, что сильно обрадовало мальчугана, вызвав шквал позитива, который еще больше вымыл негатив парня, и тот уже с легкой улыбкой оглянулся и подошел к палатке со сладостями. И таких или подобных примеров были сотни. Да я сам припомнил не один из своей жизни, когда мне было грустно, но стоило зайти в компанию, где веселились и гуляли, делясь положительными эмоциями, как сам словно заряжался от них. А оказывается, просто мой негатив был нейтрализован их позитивом. Да. А сейчас мы подошли к кульминации нашего вечера. После певицы вышли на сцену Мирослава со Светой. «Яблочный спас, очень старый, я бы даже сказала, древний праздник», — начала Мирослава. «И посвящен он одному из славянских богов, богу гостеприимства и урожая, дождь богу. Считается, что если в этот день взять в руки его символ, а лучше построить его, собравшись определенным образом, и сказать «Спасибо, дождь бог, за урожай, еще приезжай», то он обязательно придет и благословит каждого». Тут Мирослава замолчала, и ее речь тут же подхватила Света. «Благословенье дождь Бога — не просто слова. Если у вас было плохое настроение, оно сменится хорошим. Если на вас кто-то навел порчу, отчего все валится из рук, а дела никак не дают должного результата, она будет снята, а дело выполнено в кратчайший срок. Но если вы фермер и переживаете за свой урожай, то тут уж нет ничего лучше, чем обратиться к дождь Богу. Вот уж кто и вредителей изведет, и дождей принесет, да в нужном количестве». Снова вступила Мирослава, перетягивая внимание на себя. «А сейчас предлагаю составить этот символ и сказать заветные слова!» И пока она организовывала людей, я наблюдал, как облако положительной энергии начинает закручиваться и стягиваться к головам людей, формирующий прямой крест, символ дождь Бога. Не знаю, почему он так называется. На мой взгляд, на крест символ совсем не похож. 4 квадрата, составляющих квадрат побольше. Но кто меня спрашивает? Скорее, это я должен буду снова задавать вопросы. Когда символ был составлен, причем и на энергетическом уровне, Мирослава скомандовала повторять за ней и по словам выкрикнула, как я понимаю, ритуальную фразу. С каждым словом энергия начинала набирать плотность и постепенно стала видна даже невооруженным взглядом. Вот только люди, словно и не замечали этого, радостно скандируя призыв к дождь Богу и смеясь. А затем солнце на небе особенно ярко сверкнуло, одарив бликами стекла домов и машин, и вся накопленная энергия могучим потоком устремилась к небесам. Посмотрев туда, я различил парящую в паре сотен метров над землей человеческую фигуру, ту самую, что однажды уже встретил в саду Дажьевых. Поток энергии впитался в Бога, после чего радостные лица на площади, лишившись накопленного позитива, постепенно стали недоуменными. Что они здесь делают? Зачем собрались и скандируют такие странные слова? Впрочем, недоуменье не продлилось долго. Уже в следующее мгновенье от дождь Бога пошла огромная волна энергии, накрывая весь город разом, вымывая весь накопившийся за год негатив. Огромный голубой туман энергии потянулся от города к парящей фигуре и стал впитываться в Бога без остатка. Лица людей на площади, которых касались исходящие от Бога волны позитивной энергии, снова стали радостными, и скандирование ритуальных слов продолжилось. Закончилось все через 3 минуты. Впитав большую часть голубого тумана нейтральной энергии очищенного города, Дождь-бог раскинул руки точно так же, как статуя в саду, и из его ладоней вниз устремилось несколько сотен белых нитей. Я заметил, что далеко не все, но большинство были направлены на площадь, и не в людей, а в конкретные предметы. Одиноко лежащее яблоко, амулет-символ бога, игрушку в руках ребенка и многие другие. Казалось, белые нити попадали в предметы совершенно случайно, и каждый такой предмет при взгляде на него нестерпимо сиял положительной энергией. Думаю, любой из них теперь и сам сможет очистить какую-нибудь комнату, типа спальни маньячки, от негатива полностью. Дождь-бог на моих глазах только что создал сотни артефактов очищения. Или они не только на это способны?